Если мир в самом деле есть, мой дом под водой, я дышу только что со мной. На ладони в капле солнца свет уронит. Вечно море жаль, никто не слова не проронит. Блики света я ловил сквозь долгие лета. Вверх в день пролетал незамеченным, как сон. Что дальше будет?